Глава 28. Нет, ну вообще. Нет, ну надо же. Эти младшие сестры совсем границы потеряли. Я думал, что только у меня сестра, конопата исчадия ада. Но твоя ее на раз-два сделала. Никакого уважения к личной жизни. Они думают, что если мы с ними в детстве нянчились, так теперь им что, по гроб жизни принадлежим? Это же настоящее преступление, если хорошо подумать. Так жизнь любого человека можно в два счета подменить. Да я бы свою за такое убил. А я бы себя убил, Женька. За что это? За тупость и эгоизм. За то, что слышал, но не прислушался. Посчитал, что достаточно уступил. Идиот. Слушай, Самарский, врежь мне как следует, а? Я заслужил. Чего? Парень хмыкнул. Я обиженных и влюбленных не трогаю. А зря. Мне бы не помешало вставить мозги на место. С ней что-то случилось, я чувствую. С кем? С Агнией. Что-то мне тревожно, пока я тут веду себя как последняя сволочь. Вот что мне покоя не давало, а вовсе не якудза на моей спине. Ну, знаешь, фыркнул Женька. Да я бы тоже, Морозов, на твоем месте еще как вспылил. Друг насупился, но вдруг улыбнулся, почесав затылок. Хотя девчонок у тебя в Инстаграм хоть пачками клей. Я собрал вещи, надел рюкзак и присел перед дверью, завязывая шнурки на кедах. Ты куда? Спросил Самарский. К Агнии. Встав на ноги, я протянул к другу руку. «Женька, дай еще телефон, пожалуйста. Надо такси вызвать». Светлые брови удивленно приподнялись. «Зачем это? По поводу чего такая роскошь?» «По поводу Корсак. Она живет за городом, без машины туда не добраться». «Черт!» Я чертыхнулся, вспомнив о почти пустом бумажнике. «Нет, не получится. У меня же нет денег. Слушай, Самарский, одолжи немного. Срочно надо». Женька округлил глаза. «Я? Да когда они у меня были?» «Что же делать? А велик есть?» Пришла в голову мысль. «Хоть какой-нибудь?» Самарский кивнул. «Есть, спортивный. У Ромки со второго этажа. Могу одолжить?» «Давай». Женька ринулся было в двери, но вдруг остановился. Повернулся, хлопнув себя ладонью по лбу. «Стоп, Морозов! Ты мне все баки залил своей спешкой! Зачем велосипед, когда у меня самого скутер есть? Я его в гараже у одного пенсионера ставлю. Сгодится?» «Конечно, спасибо!» «Только я тебя сам отвезу», — сообщил Женька, быстро надевая кроссовки и хватая с холодильника ключи. «А то он у меня с причудами, еще влетишь куда-нибудь. И шапку возьми. Пошли». После мотоцикла «Огни» скутер одногруппника показался детской игрушкой. Но главное, что до цели мы с Женькой домчали, и даже охрана нас пропустила. Похоже, меня и правда запомнили. А вот у дома Корсак пришлось постоять, нажимая на кнопку домофона. «Охренеть, какие хоромы! Во люди живут!» впечатлился Женька, оказавшись на улице с дорогими особняками. «Нет, понятное дело, что они звезды, но, блин, я тоже так хочу! Слушай, Морозов, у твоей Агнешки здесь случайно нет подруг?» «Поверь, если и есть, то лучше тебе их не знать». Ворота открылись, и к нам вышел отец Агни. При виде знаменитости Самарский застыл соляным столбом, открыл рот и заморгал по-совиному. «Здравствуйте!» Я подошел ближе к мужчине. Представляться не стал, вряд ли он успел меня забыть. «Я приехал к Агнии. Можно мне ее увидеть?» Вацлав не торопился приветствовать нас рукопожатием. Сегодня он был одет в темную футболку, брюки и летние туфли. Волосы небрежно топорщились над лбом. «Здравствуй, Антон. Нельзя», — ответил односложно и сухо. Я растерялся, по большей части из-за того, что он продолжал стоять, не уходил, но и в дом не приглашал. Вид у него был странный. «Вацлав, пожалуйста», — попросил. «Мне очень надо увидеть вашу дочь. Я перед ней сильно виноват и хочу извиниться. Я должен это сделать. Сегодня!» Вместе с Вацлавом в открытые ворота вышли собаки и теперь кружили возле хозяина. Погладив по лобастой голове огромного дога, мужчина достал из кармана сигареты и закурил, щелкнув зажигалкой. Ответил, глядя на меня каким-то пустым взглядом. «Так сделай, если поймаешь. Вдруг у тебя это и правда выйдет, парень?» Я нахмурился. Как-то странно это прозвучало, не то с издевкой, а не то с сочувствием. Коротко взглянув на особняк, догадался. «То есть Агния не дома? Ее здесь нет?» Мужчина медленно выпустил дым через ноздри и кивнул, спросил неожиданно. «Скажи, Антон, как зовут твою мать? Прошлую нашу встречу мне понравилось, как ты о ней говорил». «Оля. Ольга. Красивое имя». Он посмотрел на Женьку, и тот едва не задохнулся от счастья. «А твою? Светлана?» «Хорошая, наверное, твоя Светлана», — улыбнулся старший Корсак. «Счастливая, раз ты у нее такой рыжий». «Очень», — сглотнул Самарский. «Ну, мне так кажется», — он почесал щеку. А как узнает, что я вас видел и с вами говорил, так вообще умрет от счастья!» — гоготнул неловко. Женька кивнул, а Вацлав вдруг замер. Улыбка сползла с лица мужчины, и он стал похож на свою дочь, такую, какой я ее сегодня увидел. «А мою звали Дита», — произнес негромко. «Точнее, Дита, но мы ее никогда так не называли, ей не нравилось. Знаешь, Антон...» — Корсак посмотрел на меня. «Она ведь тоже когда-то работала в магазине. Недолго, мне было 7 лет, но я помню, как мама приносила домой апельсины и открытки. Ей нравилось поздравлять всех с праздниками. Дита говорила, что иногда счастье стоит 6 копеек». Он затушил сигарету о металлический столб и сунул руки в карманы брюк. Вздохнул как-то особенно тяжело. «У людей бывают разные времена. Жаль, что когда они успешны, они об этом забывают». Мужчина повернулся и вошел в ворота. Свистнул собак. «Постойте, Вацлав!» Я все же решился его окликнуть. «Скажите, где я могу найти Агнию?» Он остановился и обернулся, ответил не сразу. «Она улетела в Австрию. Я бы и сам сбежал, но надо подготовить все к панихиде. Увел и по контракту еще 2 дня съемок в Праге. Но... Хочешь знать точно? Спроси у ребят в Скале. Они знают больше, чем я». «Спасибо». Я отступил, но Вацлав не уходил. Он вдруг сказал, взявшись рукой за ворота. «Антон, если найдешь ее, привези домой, ладно? Мы будем вас ждать». «Ну и зачем обещал?» — спросил с укором Женька, когда мы остались с ним одни перед широкими воротами. «Как ты ее найдешь? Где? На скутере мы далеко не уедем. У тебя даже телефона нет, чтобы позвонить». «Не знаю как, но найду. Я должен». Самарский еще раз взглянул на дом Агнии и вздохнул. Усевшись на мотороллер, он натянул кепку. «Ладно», — дернул подбородком. «Командуй, Морозов, куда дальше? Пока бензин есть, я с тобой. А там, если что, одолжу у Ромки велик. Через месяц будешь в своей Австрии». Мне не стоило удивляться. Мне стоило поблагодарить друга прямо сейчас, что я и сделал. «Спасибо, Женька». «Да не за что». Тот пожал плечами и подвинулся. Сказал неожиданно, когда я сел позади него. «Знаешь, а мне кажется, что открытки — это на самом деле круто. Я вот в своей жизни ни одной никому не отослал, а ты?» «Было очень давно, когда еще был дед жив. А у меня до сих пор все живы, и бабушки, и дедушки. Я как-то не думал, что их может не стать. Думаешь, мне повезло?» «Я думаю, что у тебя есть отличный шанс их порадовать». Женька включил зажигание и бросил поверх плеча. «Так куда все-таки едем, Ромео? Давай в Скалу, а затем домой. Дальше я сам». Дома дверь открыла заплаканная Кристина. Всхлипнув носом, сестра бросилась на шею. «Тошка, прости! Я больше не буду! Я уже все удалила! Все-все! Я же как лучше хотела! Я же для тебя старалась!» Я молча прошел в комнату и открыл шкаф. Достал все деньги, что у меня были. Их оказалось мало, куром насмех, но я и так об этом знал. Протянув руку, без колебаний поднял с полки банковскую карту, на которой лежали деньги Агнии. Других мне было просто не достать. Сбросив рюкзак на кровать, включил ноутбук и сел за стол. Открыл сайт по покупке билетов на самолет. Агния отправилась в Тельфс, как я и подумал. Туда, куда собирался ехать ее знакомый парень Макар, с которым они вместе выбирали снаряжение и куда ее наверняка приглашали. Парни в Скале оказались не слишком разговорчивыми, но мне удалось разузнать примерное местоположение группы, и я не собирался ждать. «Тошка, прости!» Кристина продолжала ныть над ухом. «Я не подумала! Я хотела, чтобы тебе все завидовали! Агни меня предупреждала, но я не послушала! Она не виновата!» Я молча изучал расписание ближайших авиарейсов и маршрутов на наличие билетов на нужное мне направление и всякий раз натыкался на одно. Продано, продано, продано. Только не это. Захотелось и ноутбук разбить к чертям. «Тошка, а тебе письмо пришло из Канады. Но я не читала, честно. Я хотела твой телефон включить, а там на экране сообщение выскочило, что из университета. Ну того, куда ты собрался ехать. Там что-то про твой проект и стипендию». «Есть. Придется лететь в Мюнхен через Стамбул и Прибалтику, зато сегодня». Вскочив к шкафу, я достал загранпаспорт и стал вводить на сайт продавца свои данные, поставив бронь. «Тошка, ты слышишь меня?» «Слышу!» «Ну, пожалуйста, прости!» Самарский был прав, когда говорил, что младшие считают нас своей собственностью. Вот и сейчас Кристина просто напрыгнула сбоку и крепко обняла меня за шею. Уцепилась мартышкой, похоже, решив ни за что не отпускать. Я вынужденно откинул плечи на спинку стула. «Не реви! Я все равно не хочу с тобой говорить!» а я хочу!» — возразила упрямая девчонка. «Хочу! Я тебя никому не отдам!» «Начинается! Ты меня задушишь!» «Только огни!» Времени было мало, и я разжал ее объятия. Усадил сестру на кровать, понимая, что способен сейчас злиться только на самого себя. «Я улетаю, Крис. Когда вернусь, не знаю. Так что с моим телефоном? Он работает?» Она мигом перестала шмыгать носом и мотнула головой. «Глючит!» «Чёрт!» Я выругался. В дороге мне бы не помешали онлайн-карты и доступ в интернет, но винить некого, когда сам виноват. Вернувшись к нужному сервису, я завершил покупку и распечатал билеты на принтере. Спрятал документы в рюкзак и собрал необходимые вещи. Я никогда не летал на самолете, вылет был через 2 часа, а мне еще следовало добраться до аэропорта. Уже на выходе Кристина сунула мне в руку свой смартфон. «Держи, Тошка, там твоя карточка. Пиши мне в Facebook, ладно? Я буду ждать». «Эх, младшие, ну куда мы без них?» Я взъерошил ладонью затылок сестры и побежал по ступенькам вниз. После небольшого аэропорта в Риге аэропорт в Мюнхене показался просто огромным. Я летел с пересадками всю ночь, зато уже утром оказался в Германии. Доехав на специальном экспрессе из аэропорта до железнодорожного вокзала в центре города, купил билеты на поезд до Инсбрука, а уже из Инсбрука до Тельфса добрался на автобусе. На месте оказался к обеду и сразу же направился искать нужный отель. Отель отыскал без труда, однако группу Макара в нем не застал. Но хуже оказалось не это, а то, что об огне здесь и не слышали. «А вы не подскажете?» — обратился я к администратору. «Как мне найти свою девушку? У нее телефон не отвечает, я прилетел позже, и мы разминулись. Но она точно где-то здесь». Немолодая шатенка за стойкой вежливо пожала плечами. «Можно обратиться в полицию, молодой человек, но не думаю, что им это понравится. Можно понадеяться на удачу. Здесь отели и гостиницы на каждом углу. В это время года туристов хватает, так что найти кого-то крайне затруднительно». «А не подскажете, где здесь поблизости недорогой хостел?» Женщина замялась, но я смотрел уж очень напряженно, и она сдалась. «Вообще-то в нашем бизнесе это не принято», — произнесла с укором. «Но вы, я вижу, еще студент». «Да». «Здесь есть неподалеку хостел «Снежные крыши», однако вряд ли вы даже там найдете комнату дешевле 60 евро за ночь. И это без завтрака». «Спасибо». «Обращайтесь, всегда рада помочь». Номер я снял без труда. Комната в 5 метров с одноместной койкой и узким санузлом даже не запечатлелась в памяти, настолько мне была не важна. Перекусить я успел еще на вокзале в Инсбруке, так что решил не терять времени зря. Оставив в рюкзаке самое необходимое, взял купленную карту спортивных скальных маршрутов, нашел нужный и отправился в путь. «Эй, парень, в таких кедах, как у тебя, ты рискуешь отбить себе пятки и пальцы на ногах уже на первой миле. Ты здесь первый раз, что ли?» — спросил меня у подъемника зрелый афроамериканец в дорогой экипировке, ослепив белоснежной улыбкой. На австрийца он не походил и говорил на английском гораздо лучше меня. 2 минуты назад я купил билет на подъемник и сейчас стоял, вскинув подбородок и оглядываясь по сторонам. В поезде в рекламном буклете я прочитал, что альпийские горы считаются самыми красивыми в мире, а теперь и сам видел. Красота известняковых доломитов завораживала любого здесь оказавшегося. «Да, первый», — ответил мужчина. Тот продолжал скалиться. Неудивительно, окружающий вид способствовал хорошему настроению. Вот только у меня его не было, несмотря на всю местную красоту. «Ничего, справлюсь. Я посмотреть». «Тогда лучше сойди на следующем уступе. Там протоптано. Кафешка есть и вид отменный». «А дальше что?» Мужчина достал из кармана и надел солнцезащитные очки. Обернувшись, поднял голову и махнул рукой. «Канатная дорога подходит прямо к подошве скалы. Дальше поднимаются и расходятся гребни, а между ними начинается вертикальный скальный участок. Правда, до него еще с 0,5 километра. Пройти можно, но без хорошей обуви сложно. Там есть спортивные маршруты для скалолазов. Меня интересует вот этот». Я протянул мужчине карту. Он посмотрел и вернул. «Да, там поднимаются скалолазы с хорошим уровнем подготовки. Участок считается средним по сложности. Но я не вижу у тебя снаряжения, друг. Ты уверен, что тебе туда?» Я нашел группу Макара не сразу. Ушло 3 часа, прежде чем я обнаружил ребят у дальнего скального утеса. Здесь было несколько групп из Польши, Китая и даже Америки. В эти дни проходили какие-то соревнования по подъему по естественному рельефу, и я насчитал 2 десятка скалолазов, не считая судей. Большинство спортсменов уже прошли препятствия и стояли у подножия уступа, в том числе несколько девушек. Я огляделся, но огней среди них не увидел. Грудь сдавила, если еще не отчаяние, то чувство очень похожее по ощущению. Беспокойство толкнуло вперед и стало плевать на камни под ногами и собственные ноги. Макара я уже видел раньше возле университета и узнал в лицо. Вблизи он казался еще крепче, чем запомнился мне с первой встречи, и мрачнее. Поздоровавшись, я сказал парню, зачем здесь, и спросил его об Агнии. У него сначала растерянно сошлись брови над переносицей, словно он не понял, о чем я говорю, а потом сжались челюсти и напряглись плечи. Пришлось повторить вопрос. «Я ищу Агнию, она прилетела сюда вчера вечером. Я знаю, что она помогала тебе с выбором снаряжения и надеялся найти ее в твоей группе. Скажи, ты знаешь, где она? Я переживаю». Я стоял перед другом Корсак в кепке, в очках, волосы стянул на затылке в хвостик, в футболке с длинными рукавами, джинсах и с рюкзаком за спиной. Макара кинул меня холодным взглядом, и, судя по твердому рту, дернувшемуся вверх, я его не впечатлил. «Что? Парень Агнии? Ты?» Он нахмурился. «Ерунда какая-то. Откуда ты здесь взялся, пацан?» «Нет, постой». Шагнув ближе, он обхватил мой локоть сильными пальцами опытного скалолаза и требовательно спросил. «Кто ты вообще такой?» Нервы и так были на пределе, а теперь добавилось неприятное давление в руке. «Послушай, я понимаю, что наверху дует ветер, но не до такой же степени», — ответил в тон ему. «Я представился. Какая разница, откуда взялся? Ты слышал, о чем я тебя спросил? Агния с вами есть или нет? Это все, что меня волнует. Я ищу ее». «А меня волнует твоя личность. Из чего ты вдруг ее ищешь? Она не из тех, кто прячется. Если бы вчера прилетела, я бы первым об этом знал». «Значит, ее с вами нет?» Злость на парня как появилась, так и исчезла. Я посмотрел на его друзей, заметивших нас, и вновь повернул лицо к Макару. «А где она может быть? Где ее искать?» Тот тоже смотрел внимательно. Сказал уже не так уверенно. «Она не маленькая, чтобы потеряться, и отлично ориентируется на любой местности. Агния знает маршрут, мы не раз обсуждали все детали этой поездки в скале. Тельфс изначально был нашей общей идеей, но я не думаю, что она здесь есть». Я убрал с себя его руку, пальцы разжались. «Почему?» — потер локоть, разгоняя кровь. «Она сказала отцу, что летит в Австрию, а раньше говорила, что вы собирались сюда». Макар кивнул. Его друзья подходили, и он коротко оглянулся. «Потому что я лучше других ее знаю. Она много лет только мне доверяет. Я ее страхую на высоте, и первым делом, приехав сюда, Агния бы нашла меня, это ясно?» Он вновь смотрел на меня с холодом. «Ты пробовал ей позвонить для начала, прежде чем идти сюда?» Вопрос был неприятный, однако я ответил. «Да, но ее телефон не отвечает». Парень усмехнулся. «Так может, она не хочет, чтобы ты ее нашел? Об этом не подумал?» Я не верил своим ушам. «Поговорили, называется. Как все просто и логично. Умник чертов!» «Подумал! Да, может!» Вспылил, наткнувшись на стену. «Но какая разница? Ты меня не услышал!» «Лучше скажи, где искать, если знаешь ее лучше всех». «Эй-эй, парни, что происходит?» К нам подошли другие ребята и встали по бокам. Оттолкнули нас с Макаром друг от друга. Я и не заметил, что мы едва не сцепились. «Да ничего, пацан ищет Агнию», — объяснил Макар своим друзьям. «Говорит, что он ее парень и что она вчера прилетела. Но я так не думаю. Мы говорили перед самым отъездом, и Агния сказала, что не приедет. А я не помню за ней, чтобы она меняла свои решения». Вот и не пойму, какого чёрта он здесь делает? «Агнешка сюда? А мы до сих пор об этом не знаем?» — хмыкнул незнакомый блондин, неподдельно удивившись. Покачав головой, он хлопнул меня по плечу. «Вот уж это вряд ли. А ты спрашивал в аэропорту? Может, ты ее парень, но мы ее команда. Будь девчонка в Тельфсе, она бы точно была с нами, но это не так». Я отвернулся и решительно двинулся с места. Подойдя к незнакомым скалолазам, достал смартфон и нашел фотографии Агнии, которыми Кристина забила телефон. Обратился с вопросом. «Я ищу вот эту девушку. Вы случайно ее не видели? А вы?» «Странный тип. Он мне не нравится», — услышал за спиной. «Да ладно тебе, Макар! Пацан просто влюбился и потерял голову. Первый раз, что ли? Себя вспомни!» Я обошел еще несколько скальных участков и вернулся в хостел уже поздно. Ноги болели и назад плелся, не глядя по сторонам. Черный мужик оказался прав. Я действительно отбил все пятки, а столкнувшись с масштабом горного хребта, почти отчаялся найти Агнию. Все равно, что воробья в саду. Только поблизости располагалось несколько подъемников и больше сотни маршрутов. В эти дни в Тельфс съехались спортсмены со всего мира. Так где же мне теперь ее искать? А может быть, она не там, где группа людей? Может, она и не в горах вовсе? Я разулся, стянул футболку и подошел к окну. Уже смеркалось, и облака, затянувшие верхушки гор, скрыли высокую гряду вдоль горизонта. За стеной слышались веселые голоса и смех. Вопросы пришли сами. Что я здесь делаю? Почему сердце не слышит ответа «нет»? Зачем зову Агнию про себя снова и снова, если есть уверенные слова Макара? Почему душу все больше жжет злость на себя и растет беспокойство? Путь сомнений всегда самый легкий. Он похож на шаткий мостик, переброшенный между сознанием и волей. Если на него шагнуть, если раскачать, можно так никогда и не почувствовать твердую почву под ногами. Я не мог подобного допустить. Нет, она здесь, я точно знаю. С этой уверенностью в душе и провалился в сон. Утром в хостеле, в общей столовой, во время завтрака сидели постояльцы. Подойдя к шведскому столу, я положил в тарелку что-то съедобное, подсел за столик к двум незнакомым парням и стал есть, вновь рассматривая карту маршрутов, с которой уснул, думая об Агнии. Скорее всего, так и ушел бы снова блуждать по окрестностям, если бы вдруг не услышал кое-что интересное от одного из соседей. В прошлом году никому из наших ребят не повезло, но в этом году Руан Дженсен должен взять приз. Ты видел вчерашние результаты? Его так никто и не обошел по времени. Хотя парень из Франции был ближе всех. Сегодня последний день соревнований одиночек, но к черту. Ты как хочешь, Питер, а я останусь здесь. Мои нервы не выдержат второго дня переживаний. Да еще идти бог знает куда. Здесь неподалеку хорошие скальные стены. Лучше по максимуму отработаю подъем на 5-6 метров. В конце лета соревнования по технике болдеринга. Надо показать результат. Эй, привет! Я повернулся к парням, рискнув отвлечь их от разговора. «Извините, но я могу узнать, о каком соревновании вы говорили, только что?» Незнакомцы, молодые ребята лет 20, повернули головы. В пределах хостела понятия личного пространства практически не существовало. «Когда упоминали Руана Дженсена?» «Да, его. А соло-подъемных на Виасальто. Там больше 100 вертикальных метров на известняке. Работают одиночки, а что?» «А девушки там есть?» Парень, судя по гербу на толстовке, датчанин, бритый наголо, с косичкой на макушке, пожал плечами. В прошлом году были две. Если по квалификации подходят, то почему нет? Точно были, кивнул его друг. Полька пришла третьей, сильная попалась. Спасибо, я вскочил. А где это? На карте можете показать? Парни переглянулись и заулыбались. А ты что, ценитель прекрасного? Типа того. Мне уже не терпелось сорваться с места. Так покажете? «Давай карту. Но это не близко, учти. Часа полтора идти, но оно того стоит. Вот здесь, смотри». Склонили головы, и я вместе с ними. «Перейдешь долину и держись маршрута до самого восточного контрфорса. Главное, не лезь никуда. Тропа разбита, ее видно. Там и начинается нужный тебе перепад в 100 метров». «Да ты увидишь Виасальто издалека», — подтвердил второй. «Ну, удачи!» «Спасибо, парни!» Мне понадобился час, чтобы дойти. Я шел, спотыкался, а где мог, бежал, стараясь не подвернуть ноги на каменной дороге. Уверенность придает сил, а надежда окрыляет. Я должен был отыскать Агнию. Я запретил себе сомневаться. Я так хотел ее найти. И нашел. По Биг-Волл, большой отвесной скале, взбиралось несколько скалолазов на разной высоте. Но только одна фигура, как только я заметил ее, заставила спину покрыться холодным потом, а сердце едва не остановиться. Девушка с черным хвостом прошла половину подъема и продолжала подниматься на вершину сильно и уверенно, работая со специальным снаряжением. Люди внизу наблюдали за спортсменами, переговаривались и улыбались, словно в мире не происходило ничего необычного. А я глотал воздух, терял почву под ногами и проваливался в панику, не в силах смотреть и в то же время оторвать от нее взгляд. «Она спускается! Ведь спускается!» Схватил кого-то за руку, намертво вцепившись пальцами, когда увидел, что Агния остановилась. «Она не сорвется? Скажите, здесь есть какие-то спасательные средства? Маты, пожарный батут, хоть что-нибудь? Эй, ей же тяжело держаться!» Крикнул, не в силах молчать, но меня встряхнули. «Ты что, новичок? О, привет, друг! Так я и думал!» Уже знакомый мне афроамериканец крепко прижал меня к своему боку и, рассмеявшись, дружески похлопал по шее. «Спокойно, парень, спокойно! Это пройдет, не сорвется. «Но у нее нет страховки!» «Есть, смотри!» Он вскинул руку, указывая на гору пальцем. «Сначала она поднимается, прокладывая маршрут наверх. Закрепляет веревку на промежуточные крючки, точки страховки. Затем делает станцию и спускается вниз, вот как сейчас. Снимает крючки, забирает груз в рюкзаке и вновь поднимается, но уже по проложенным перилам. Трудный подъем. Альпинисту приходится проходить участок трижды, два раза вверх и один вниз. Но здесь и уровень сложности высокий. Эта девушка там, на скале, отличный спортсмен. Как опытный скалолаз, тебе говорю. Господи, но я не понимаю, зачем это надо? Им всем зачем? Мужчина пожал плечами. А зачем мой дядя Дэвид бреет грудь? Сестра вырезает из папье-маше маски на Хэллоуин, а выжившая из ума тетушка Сара дюжинами разводит котов. Эти твари делают ее счастливее, понимаешь? Хоть и орут по ночам, как дикие вепри. А мы? Что мы? Зачем мы с тобой здесь стоим, задрав головы, вместо того, чтобы пить пиво в баре? Наверное, потому что люди странные создания, а? Поверь, иногда лучше не задаваться вопросами. Я уже лет 10 не поднимаюсь сам, но приезжаю сюда каждый год посмотреть на новичков. И этот год особенно интересный. Расслабься, парень. Все завершится еще не скоро. Пока эти ребята не выжмут из себя максимум возможного, они со стены не сойдут. Настоящая борьба только начинается. Что? Объясните. Лидирует эта девчонка и вон тот парень. Мужчина сдвинул палец. Видишь, в синем? Он сильнее, но она упрямее. Он опережает, но торопится. Такие быстро выдыхаются. Она же идет ровно, без ошибок, и заставляет его нервничать. Я за ними с самого начала наблюдаю и... Он снова радостно хохотнул. Клянусь котами тети Сары, не удивлюсь, если приз впервые заберет победительница. Возможно, вид альпинистов на скале и делал счастливее моего нового знакомого, но точно не меня. Я смотрел на Агнию, и чем выше она поднималась, тем глубже я проваливался в своем страхе за нее, ощущая его в себе физически. Разве подобный риск стоил моей глупой обиды? Тех переживаний, которые сейчас съедали изнутри. Она бы не решилась на этот опасный подъем, если бы я оказался рядом. Если бы нашел в себе смелость ответить ей, там, в отеле, что чувствую сам. Я впервые видел Агнию на скале, но при этом точно знал, что в данный момент в ней замерзло все. Она не выдохнется, не устанет и не сойдет. Характера ей ни у кого не занимать. Ее хватит на всех соперников вместе взятых. Единственное, что может расколоть ее внутренний лед, это высота. Нет, огромная стена Виасальта не делала меня счастливее. Она меня убивала тем сильнее, чем выше поднималась Корсак. Я не мог смотреть, это был не мой мир. Я сидел на земле, обхватив голову руками, и как умел молил эту проклятую стену, чтобы она вернула мне Агнию живой и невредимой. Ведь это неправильно, что я здесь, а она там. Когда Агния спустилась, я к этому моменту вымер сам. Не оболочка, душа. Мы оба были во льду, и он причинял нам боль. Если бы она не позволила мне себя обнять, ощутить ее у груди, я бы, наверное, умер. Агния Корсак, самоуверенная девчонка, стала частью меня самого. Ее поздравляли, помогали снять с уставшего тела снаряжение. Что-то предлагали, протягивали воду и сыпали вопросами. Спрашивали, нет ли травм, и поливали перекисью сбитые костяшки пальцев. Ощупывали колени. Какие-то незнакомцы, которые исчезнут с новым днем, старались быть важными. Рядом с ними ее лицо казалось непроницаемым и застывшим, словно она находилась не здесь. Не среди красивейших альпийских доломитов, а где-то там, где болело вовсе не тело, а сердце. Откуда ей не удалось сбежать, даже покорив высоту. Я отобрал ее у всех и обнял. Крепко прижал к себе. Первые секунды не было даже слов, чтобы что-то сказать. Все захлестнули чувства. «Морозка!» Она ахнула, и ледяная Корсак пропала. Руки дрогнули и повисли. Висок прижался к моим губам. «Мой Морозка!» «Ты молодец! Но больше никогда, слышишь? Никогда не пугай меня так! Или я совершу что-нибудь такое же безумное, как ты! Это было по-настоящему страшно!» Я не отпускал ее, целовал лицо, и руки Агнии поднялись на мою талию, спрятались под футболку. «Прости меня, Огонек!» — погладил ее волосы. «Прости. Я больше ни за что не обижу тебя и не позволю сбежать. Я так боялся тебя не найти. Чёртовы Альпы! Кажется, я их ненавижу!» Она вдруг всхлипнула и неслышно заплакала. Прильнула ослабленным телом, уткнувшись в шею. Долго плакала, а я не торопил. Люди смотрели, но не вмешивались, а нам было все равно. «Дита!» — сипло шепнула Агния. Ее больше нет с нами». «Я знаю», — мне рассказал твой отец. «Как я буду жить, Морозка, зная, что никогда ее не увижу? Это же невозможно тяжело!» Я проглотил ком в горле, понимая, что она чувствует. Когда умер мой дед, я долго отказывался в это верить. Все казалось, что придет лето, я приеду в деревню, а он также будет, покрякивая, учить меня жизни, сидя на крыльце, как делал до этого. «Будешь», — пообещал. «Обязательно еще будешь радоваться и смеяться, вспоминать ее и любить. Дите бы этого хотелось. Мне этого хочется». Агния притихла, и я сказал, тихо, но уверенно. «Нам надо вернуться, Огонек. Давай просто уедем отсюда. Ты победила, но в жизни есть и другие победы, не менее важные, чем это». «Да». Она кивнула и подняла лицо, провела ладонью по щеке. «Давай». Но прошло еще некоторое время, прежде чем я признался. Я остановился в хостеле в одноместном номере. Там очень скромно и тесно, но я согласен спать на полу, только пойдем со мной. Не хочу больше засыпать, не зная, где ты. Красивые глаза смотрели мягко и так, словно я был их маяком. Черные ресницы чуть дрогнули. «Тесно? Я знаю способ, кудряшка, как удобно разместиться вдвоем в любой кровати». Подсмотрела во взрослых журналах. В них обещали, что этот способ содействует крепкому сну. Ну вот, она позволила себе шутить. Возвращалась моя Корсак, и от этого улыбка сама скользнула на губы. «А как насчет изучить эти журналы вместе?» — предложил. «Я всегда был старательным и очень любопытным». Агния вздохнула и прижалась ко мне. Долго не отвечала, отдавая свое тепло, но все-таки выдохнула. «Я только за». Мы были далеко от дома, вокруг лежала чужая страна. Говорили люди на разных языках. От ее обещания захватило дух. «Тогда я уверен, что нам не помешает хорошенько выспаться». Возвращаться вдвоем куда бы то ни было всегда приятнее, чем одному. Сразу и небо посинело, проступили у горизонта красивейшие горные хребты и позеленела долина. Способ из взрослого журнала оказался до удивительного прост. Мне нужно было обнять свернувшуюся Агнию, прижать ее к своей груди и говорить, как сильно я ее люблю, пока она не уснет. Кажется, я успел сказать признание несколько десятков раз. Недостаточно много, согласен, но ведь завтра обязательно будет новый день и время все повторить.